Вторник, 5 утра. Константин. Полет проходил нормально. Установив контакт с новым районным центром, Костя заказал кофе у Евы, симпатичной стюардессы с передней кухни, которая с самого начала полета строила ему глазки. После того, как девушка вошла в кабину и аккуратно передала кофе командиру, как бы нечаянно немного оттянув застегнутую не на все пуговицы блузу, частично скрывавшую пышную грудь, она улыбнулась и со словами «пожалуйста» удалилась в салон. «Ты ей нравишься», — подметил Антон. «Да ну?» — разыграл удивление Костик. «А то я не заметил. У меня теперь табу на стюарда с тех пор, как с Анютой вместе». «Сколько вы уже с ней, если не секрет?» «Полтора года». «Уже свадьбу планируете сыграть?» «А почему нет? С ней все по-другому. Видать, зацепила меня сильно, и она тянется ко мне». «Это любовь. А я холост до сих пор». «А сколько лет-то тебе, кстати?» 30 лет и 3 года». Улыбнулся второй пилот. «А чё до сих пор вторым летаешь? Давно бы вёлся уже в командиры». Тут Антон почему-то задумался, почесав темную щетину и сделал паузу. 13 лет назад. Антон. Он учился на предпоследнем курсе университета. Молодой и активный парень с большим количеством друзей. Однако всех их он разделял между близкими и очень близкими. Так вот, осенью ему поступил звонок от одного из очень близких его друзей. «Антон, Марс сядет. Надолго». Прозвучал в трубке знакомый с детства голос. «Как сядет?» Сначала не понял Антон, сразу вспомнив второго своего близкого друга, которого он всегда рад был видеть, хотя удавалось это редко из-за учебы в другом городе. «Его кинул Гриша. Помнишь, с кем он терся все время?» «В смысле кинул? Как так сядет? Я ничего не понимаю». «Была стычка возле клуба. В общем, Гриша достал нож, но ничего сделать не смог. Бычара, что наехал на них, на слабо подловил Гришу. Начался рамс. Короче, замесились они там. Назначили встречу. 2-2. Когда на место приехали, Марс свой травмат взял на всякий случай. Когда из тачки вышли, Гриша захватил Марса в ствол. В общем, одного сразу убило. Висок попал. Второй до больницы не доехал. Кровоизлияние в мозг. Гриша зассал и скинул все на Марса. Ствол-то на него был зарегистрирован, свидетелей никаких. Адвокат в итоге вывез Гришу. Короче, приговор через месяц. Приезжай». Антон судорожно сглотнул, нахмурив свои темные брови, и попытался переварить информацию. «Как так? Что там произошло? Марс сядет?» «Сколько вешают?» «Десятку, за двоих. Непреднамеренные убийства. Судья с адвокатом постарались». «Буду на следующей неделе. Марс где сейчас?» «В изоляторе». «Понял». Спустя полгода. Антон на попутках прибыл в Волгоград, свой родной город. Однако во время этой поездки, по всем документам и будущим показаниям свидетелей, он пребывал на месте учебы. Цель была одна – наказать Гришу. Никого в свои планы Антон не посвятил. Своим самым близким друзьям по курсу сказал, что уедет ненадолго. Он попросил их прикрыть его на парах, поставить плюсы где надо и в дальнейшем говорить всем, что он был в Ульяновске. Отлучался Антон всего на пару дней. Приехав в свой город, он нашел дом Гриши и, когда тот выходил из машины, воткнул нож предателю в горло. Захлебываясь от крови, тот лишь успел прохрипеть. «За что?» На что Антон ответил. «За все хорошее, сука». Он впихнул тело обратно в машину на соседнее сиденье и уехал за город на крутой берег Волги. Там он сбросил машину в воду и в ту же ночь уехал обратно в Ульяновск. Спустя месяц после объявления убитого в розыск, машину нашли. Закрутилась череда расследований. Допрашивали всех. В первую очередь Марса. И тот, хоть и был рад, что мерзавца не стало, как ни пытался, но понять не мог, чьих рук это дело. Как и предполагал Антон, добрались и до него. Но тут у него было алиби, подтвержденное посещаемостью лекций и показаниями друзей и подруг, которых друзья обманывали во время его отлучки. Они не знали цель его отъезда, да и про Марса тоже. Может, кто-то и догадывался об его причастности к чему-то незаконному, но опера не оглашали причину допросов. Поэтому все прошло гладко, как Антон и планировал. В итоге дело отложили в долгий ящик за недостаточным количеством улик. К тому же заточенный оловянный нож Антон расплавил в лесу у трассы по пути обратно в Ульяновск. Он превратил его в несколько шариков, залив расплавленный металл в бутылку с водой и выбросил их в Волгу неподалеку от выезда из города. Спустя еще полгода, во время своего очередного визита домой, к нему наведались из ФСБ, у отца Гриши там были связи. Эти ребята без лишних вопросов посадили того на тривиальный детектор лжи, хоть это было неофициально, но по просьбе родителей убитого так проверяли всех. Задавали наводящие вопросы, однако и тут Антон сумел выпутаться. Сам того не зная, он открыл в себе новый талант. Антон превосходно лгал. На некоторые вопросы детектор показывал небольшие отклонения, но их было недостаточно, чтобы признать ответы ложными, и его снова отпустили. Но через 2 недели ему позвонил некий Илья Васильевич Виноградов и назначил встречу в самом роскошном ресторане города. И тогда речь пошла совсем о другом. «Я знаю, что это был ты». Резко сменил тему Виноградов, хотя до этого с полчаса они говорили об учебе и об авиации. Она переживала не самый лучший период, а Виноградов оказался очень продвинутым в этой отрасли человеком. Сначала разговор даже заинтересовал Антона, но теперь он понял истинную причину встречи. Однако почему в этот раз в ресторане, а не в милиции, Антон понять не мог. «О чем вы?» «О Григории Мерзлякове. Помнишь такого?» «Да, не повезло, бедняге. Но, по-моему, это уже слишком. Сколько вы еще будете терзать меня? Я же дал показания, алиби. Даже люди ваши на детекторе меня проверили». «Да, да, конечно. Ты очень умный. Все просчитал. Не понимаю только, как ты обманул детектор. Такому ведь учат и не один год. А у тебя, по-видимому, талант». Илья Васильевич достал из кармана своего пиджака знакомый оловянный шарик. «Родители Мерзлякова были очень заинтересованы в поисках убийцы. Да и отец у него оказался не последним человеком с хорошими связями в органах. Правда, я его сам не знаю, и лично мне до лампочки его вендетта. Но раз уж его просьба дошла до меня, то я помочь обязан. Я ознакомился с делом Марса, и я думаю, Гриша, земля ему пухом, подставил друга. И кто-то, кто сидит сейчас напротив меня, его за это наказал. Ты все очень хорошо продумал. Я честно случайно наткнулся на этот шарик. Его вынесло на берег Волги, неподалеку от твоего города. Я как раз туда только приехал. Анализ раны на горле показал, что жертва была убита оловянным ножом. При виде этого шарика меня посетила мысль, что убийца расплавил и выбросил металл в реку недалеко от трассы. Но так как шарик маленький, значит, их было несколько. И тогда мои люди, вооружившись очень хорошим подводным металлоискателем и локатором, прошлись на катере в том районе, где я нашел этот шарик. А я в это время просматривал видео с допросов по делу Мерзлякова. В том числе и твое блестящее выступление на детекторе. Этот процесс потребовал немало времени и усилий, но я заинтересовался этим делом. А когда я чем-то заинтересован, меня трудно остановить. В общем...» Илья Васильевич достал еще несколько таких шариков. 9 шариков. «По размеру отлично подходит к одной детали, которую я заметил на видео с тобой. Ты время от времени теребил брелок-смайлик, круглый такой, желтый, глядя на него во время самых сложных вопросов. Я уверен, что и сейчас он у тебя лежит в кармане. По весу и размерам этих шариков, а также по характеру раны на шее Мерзлякова, было легко определить размеры и вес орудия убийства. И вот что забавно. Одного не хватает». Жилка на виске Антона пульсировала так сильно, что было видно невооруженным глазом, как она становилась то больше, то меньше. Виноградов раскусил его. «Да, твой брелок на ключах от комнаты». Илья Васильевич протянул руку. Антон достал ключи. На них висел круглый желтый брелок в виде шарика со смайликом. Он повернул его и, раскрыв, достал недостающий оловянный шарик. «А, вот и он», — улыбнулся Виноградов. «На память оставил?» «Да, хотел подарить Марсу по освобождению. Он мне напоминает, что таким, как этот Гриша, я не стану. И о том, что я сделал все правильно». 10 шариков. По одному за каждый год сроков в приговоре. Как символично». Наступила пауза. Потом Илья Васильевич улыбнулся и неожиданно захлопал. «Браво! И тебе за твой гениальный план, и мне за раскрытие сложного преступления». «Что теперь? Посадите меня?» — спросил Антон, чувствуя, что его сейчас вывернет наизнанку. «Я же говорил, что процесс был долгим и трудным. И мне нет дела до какого-то папеньки, чьего сына грохнули за то, что он такая мразь. Нет». У Антона отлегло на душе, и он почувствовал свободу, как никогда еще ее не чувствовал. «Если ты согласишься работать на государство». «Не понял». «Что тут непонятного? Будешь работать на КГБ или ФСБ, ЦРУ, называй как хочешь. В общем, на меня. Служба секретная и работа в ней интересная». Второй раз за вечер Антон был изумлен разговором с Ильей Васильевичем. Теперь он ничего не понимал, а Илья Васильевич продолжил, закуривая импортную сигару. «У тебя 2 выхода. Либо ты соглашаешься, и тогда будешь тайно работать на нас, либо ты идешь в тюрьму. Марсу мы в первом случае срок тоже скостим. Выйдет через годик, может, меньше. Что вы от меня-то хотите? Такой талант надо развивать. Ты ведь не сожалеешь о том, что убил человека, потому что сделал это за дело и ради справедливости. Такая воля подстать только сильным людям. Мы научим тебя всему. Фильмы смотрел про шпионов? Ну, вот теперь все будет так же, только в реальности. В твоей повседневной жизни ничего не изменится. Ты окончишь училище, это я тебе гарантирую, и будешь работать пилотом. Остальное объясню в процессе твоей учебы. Ну что, по рукам? Илья Васильевич протянул руку студенту. Выбора не было, и Антон ее пожал. Инструкции получишь через неделю. Ты ведь на каникулах сейчас? Да. Ты улетишь в Москву на 2 месяца. Для начала. Билеты уже заказаны на вторник следующей недели. Родителям придет письмо из университета, что тебя вызвали на дополнительные полеты на тренажере. Думаю, они поймут. Хорошо. Тогда... Илья Васильевич улыбнулся, завернул все оловянные шарики в салфетку и бросил их в пепельницу. Добро пожаловать на службу. Вторник, 5 утра, Антон. Он сделал большую паузу перед ответом на вопрос Кости. Вот уже 13 лет он работал на государство, и не только на него. Правда, об этом он и не догадывался. И не становился командиром только потому, что Виноградов запретил ему это делать еще тогда, 13 лет назад. Ведь должность второго пилота была идеальным прикрытием. Его всегда могли поставить на замену кому-то и отправить в город, где жила очередная цель. Компанию он менял как перчатки, переходя из одной в другую, если нужно было сменить географию полетов. Подготовку он прошел суровую и теперь за десяток горячих лет стал профессионалом своего дела. Он убирал нежелательных для государства, как думал он, людей. Инструкции получал уже по прибытии в аэропорт назначения. Как правило, отсидки во внебазовых аэропортах были по несколько дней, чего хватало Антону для разработки плана и ликвидации цели. После убийства он возвращался в Москву на базу, а оттуда в Питер, где отчитывался перед Ильей Васильевичем, подполковником Верниковым и неким актером, шишкой из кругов его руководителей, имя которого он не знал, только прозвище. Вот и сейчас он летел в Нью-Йорк, где его ждал пакет с инструкциями в ячейке под номером 227. Все было запланировано 2 неделями ранее. Илья Васильевич лично дал указания на производство работ. Антон был сильно удивлен произошедшим в минувший понедельник, в том числе и гибелью своего наставника. Но актер, лично позвонив пилоту ночью, велел продолжить задание. Поэтому в своей параллельной нормальной жизни Антон, будучи разгильдяем и холостым бабником, как обычно, сообщил одной из своих подруг, что ему срочно надо в рейс. Знакомые, так же как и Константин, задавали ему схожий вопрос, мол, почему до сих пор не командир, на что он всегда отвечал одинаково. «Мне и так все устраивает, да и ответственность на себя брать не хочу». Костя кивнул головой со словами. «Ну, если карьерный рост тебя не интересует, это я понимаю. А заработать побольше тоже не стремишься?» «Да мне средств на жизнь хватит еще на внуков, если такие будут». Антон не соврал, ведь платили ему на второй работе очень хорошо. Да и все дороги всегда были перед ним открыты, стоило только позвонить. «Бизнес есть?» «Да, бизнес», — улыбнулся Антон. «Перепродаю золото частным ювелирам. Скупаю в добывающих странах, куда гоняю по служебным билетам». «А как возишь?» «А не слишком ли ты много вопросов задаешь о чужом бизнесе?» — ухмыльнулся Антон. «Мне конкуренты не нужны». Костя усмехнулся. «Да нет, просто лететь еще долго. Надо же о чем-то поболтать». «Ты лучше расскажи, как ты добрался до Штатов? Почему здесь остаться не хочешь?» «Ну...» — начал Костя. «Долгая история. Надоело мне здесь. А вообще изначально после выпуска хотел за границу свалить. Но там налет был нужен, поэтому пришлось тут получить первый опыт. Я имел опыт практики полетов за границу, будучи еще студентом. И имел опыт практики полетов здесь. Разница была колоссальной. Сейчас-то все поменялось, качество образования улучшилось, но все же тогда, когда я попал из условий нормальных, где все делалось, как это должно было делаться, в условия русские, где все делалось на авось, я понял, что тут я надолго не задержусь». «О, вечный бич тех времен. Я-то заканчивал пораньше тебя, так поверь мне, тогда ситуация была еще хуже». «Да, я знаю». «First Transponder, Zero Control». «О, нас зовут. Ну, потом поговорим, отвечай», — сказал Костя. Антон кивнул головой и принялся отвечать на запрос. Вторник, 5:30 утра, Голубев, Валерий. Он очнулся в закрытой камере комнате. Разбудил его пинок по ребрам увесистым ботинком. «Просыпайся, герой!» — донесся сверху грубый голос. Он уже знал, что будет дальше. Пытки, допрос и ликвидация. Он приподнялся и огляделся. В проеме двери светил яркий свет, а за нею следовал самый обычный коридор. «Явочная квартира», — подумал Валера. «До базы не довезли. Отсюда будет тяжело выбраться живым при таком количестве вооруженных людей. Оставалось только подчиняться и ждать момента». Валера проследовал по коридору в потайную комнату. Здоровяк в маске, идущий спереди, набрал код на висевшем при входе домашнем телефоне. Раздался свистящий звук, и показалась потайная дверь. Большое зеркало в человеческий рост вдавилось в стену с велюровыми обоями и отъехало в сторону. Здоровяк протолкнул Валеру внутрь, и теперь они находились уже в другом коридоре, ведущем под землю. Этот был освещен лампами дневного света и облицован хромированными металлическими панелями. Валера понял, что квартира находилась на первом этаже. Спустя полминуты они вышли в комнату побольше той, где держали Валеру. Отсюда вело еще три двери в разные стороны. Валеру повели в среднюю. Там он увидел продольный, приваренный намертво к полу металлический стол, на другом конце которого стоял такой же металлический стул. Сбоку от стола находилось большое зеркало. «Комната допроса», — вслух подумал Валера. «Что, пытать будете?» «Скучно не будет», — ответил человек в маске. Валеру посадили на стул и приковали руки к металлическим ручкам. Затем конвой удалился, оставив пленника наедине с собой. Валера ждал того, кто будет его допрашивать, однако первого в дверь под руки впихнули избитого, словно грушу, белугу. Бывший подельник выглядел неважно, но тем не менее был жив. И это радовало, ведь живой компаньон, хоть и бывший, давал больше шансов выбраться из плена. Следом за внесенным Белугиным в комнату вальяжно вошел незнакомец в дорогом черном накрахмаленном костюме с ярким красным галстуком. Компанию ему составили два верзилы-близнеца с автоматами Калашникова наперевес. Ярко выраженные скулы братьев прижимали массивные подбородки к остальной части относительно небольших голов. Плотно сжатые толстые губы выражали полную готовность выполнить любой приказ голубоглазого блондина. Блондина. Валера вспомнил один из рассказов Гладыша. В нем он описывал, как некий человек по кличке Блондин допрашивал одного из членов террористической группировки, чтобы узнать, где скрывались остальные части опасной ячейки. Суровый албанец раскололся только тогда, когда лишился всех пальцев на руках и одного уха. «Такого психа я еще никогда не видел», — говорил тогда Гладыш. «Он резал ему пальцы по фалангам. Сначала кончики, потом среднюю часть. Было не то, что страшно, я как будто сам чувствовал эту боль, находясь рядом с допрашиваемым. Рубашка у блондина превратилась из белоснежной валы, только яркий красный галстук цвета не поменял». «Дело дрянь», — тихо промямлил себе под нос Валера. В этот момент в комнату вошел еще один наемник, только этот был в маске. Он принес стул и поставил его на другом конце стола. «Да, ты вляпался, Валера, верно подметил. Узнаешь меня?» — спросил блондин. «Мы с тобой, конечно, не знакомы, но я уверен, что Гладыш про меня рассказывал». Белуга еле-еле поднялся на четвереньки. Конечности его, как заметил Валера, были целы. Пока что. Близнецы, переглянувшись своими глазами хамелеонами зеленого и серого цвета, подхватили белугу под руки. Голова пленника беспомощно свисала на шее и слегка моталась из стороны в сторону. Он что-то мямлил, но различить четкой речи Валера в его словах не мог. Лишь только потом, когда белуга плюнул густой кровью на пол, Голубев понял, что у того нет передних зубов. Блондин уже пытал его, вырывал зубы кусачками. Еще один из излюбленных его методов. И достаточно эффективный. Но раз напарник еще жив, значит, белуга не раскололся и все еще был им нужен. «Рассказывал, ты просто псих», — выплюнул фразу Валера, смотря блондину прямо в его яркие глаза. «Ну почему так грубо?» — возмутился он, разводя руками. Ростом он был ниже Валеры, а своим помощником и вовсе дышал в грудь. «Просто я люблю свою работу и делаю ее качественно. Во всяком случае, никто не жаловался». «Что ты сделал с Белугиным?» «Да ты уже сам все понял», — сказал он, присаживаясь на стул. «Зачем эти прелюдии? Мне интересен разговор по делу. Верников приказал вас допросить перед встречей с ним. Но ведь я могу все узнать. И тогда в чем смысл встречи?» Блондин улыбнулся, демон мелькнул в блеске его глаз. «Сам все скажешь». «А что интересует?» «Где твой сын и те, кто был с ним? Этот, как его, Андрей и Сергей?» Про Сашу он не знал, как понял Валера. Да и при чем тут он? Сын сказал, что он умчался в больницу к своей девушке, нигде не засветился, в отличие от двух других его друзей. Блондин продолжал. «Они ведь были с тобой, когда мы вас обнаружили. Ты наверняка знаешь, куда они направились». «Мой сын остался там», — сказал Валера, срываясь на крик. «Вы его убили!» «К чему этот театр? Спокойно парировал блондин. Вытащили вашу машину. Работаем оперативно, учитывая условия. Никаких тел там не было. Так что можешь порадоваться, что будет так же лживо, как и тот спектакль, что ты разыграл на набережной. А он так и будет стоять? Перевел тему Валера, в голове перебирая возможные варианты отхода. Он? Блондин наигранно обернулся в сторону белуги. Не, он приляжет. Истязатель кивнул близнецам. Тип в маске подошел ко второму пленнику, который немного начал приходить в себя. Они поволокли того к столу, третий обхватил ноги, которыми белуга начал яростно брыкаться, осознав, что будет дальше. Перевернув жертву, они опрокинули его на стол так, что голова подельника теперь оказалась прямо перед Валерой. Руки приковали к ножкам стола. Близнецы встали по обе стороны от тела и силой уложили содрогавшие воздух ноги. Опершись на них всем своим весом, они полностью зафиксировали пленника. Блондин вальяжной походкой подошел к Валере и наклонился к его уху настолько близко, что губы почти касались мочек, когда он заговорил. «Посмотри на него!» Он кивнул на белугу. «Зубов он уже лишился! Сейчас посмотрим, что будет следующим!» «С него хватит! Ты же меня хотел допрашивать!» Возмутился Валера, вновь посмотрев блондину в глаза. «Да ты не беспокойся! Говорить я буду с тобой, а страдать будет он!» Если будешь врать. Но и до тебя очередь дойдет, поверь мне. Тебе достанется вдвое больше, если твой корешок окуклится раньше времени. Валера посмотрел на белугу. В это время тот закатил глаза, и их взгляды встретились. Белуга хотел было что-то сказать, но и языку, наверное, тоже досталось, потому что получилось у него только издать несколько непонятных мямлящих звуков. Но по тону этих стонов Валера понял, что белуга явно осыпал его матом. В конце своей речи он собрался и плюнул смесью крови и слюней Валере прямо в лицо. «Какие телячьи нежности!» Улыбнулся блондин, пританцовывая вокруг Валеры. «Позволь мне!» Он достал носовой платок из кармана своего элегантного пиджака и протер Валере испачканное лицо. «Для лучшего обзора, так сказать!» Он провел несколько раз платком по лицу Валеры и с отвращением отбросил платок в угол комнаты. «Так вот, на чем я остановился?» «Ах, да!» Он присел на стол рядом с головой белуги прямо напротив Валеры и, сделав небольшую паузу, продолжил. «Где твой сын? Ты не мог его просто так отпустить, не дав инструкций. Сам он наверняка не выберется из города при его-то положении». «Я не знаю, где он. Я думал, что он мертв!» Возмутился Валера. «Ну что ж...» Блондин поднял руки вверх, оттопырив пальцы. «По-хорошему мы не хотим. Вася!» Он обратился к человеку в маске. «Принеси мне мой чемоданчик!» Здоровяк в маске кивнул и пропал за дверью, а блондин продолжил. «Придется по-плохому! Вот всегда так!» И он свел руки вместе, громко хлопнув. «Как мне это нравится! Ты просто не представляешь!» «Ты все-таки псих!» Сказал Валера. «Да, я псих!» Ответил с огоньком в глазах блондин, засунув одну руку в сопротивляющийся рот белуги и надавив тому на рваные раны на деснах, где раньше находились его белоснежные зубы. Белуга кричал, порой крик срывался на визг, тело извивалось от боли. При этом здоровяки давили на ноги так сильно, что казалось, его кости вот-вот хрустнут. Валера хоть и знал, что белуга хотел его прикончить, но тем не менее питал жалость к бывшему другу. Любой другой человек, если он не садист, питал бы такое же чувство жалости и отвращения, глядя на это зрелище. Немного повозившись во рту лежавшего пленника, блондин вытащил обслюнявленную кровавую руку и неуклюже вытер ее о свой пиджак. К этому времени тип в маске успел вернуться, держа в руках черный кожаный дипломат. «Приступим?» – спросил еще раз блондин у Валеры, снова приблизившись к его лицу настолько близко, что тот чувствовал запах мятной жвачки, которую тот жевал с тех пор, как сюда зашел. Белуга снова посмотрел из-под лобья на Валеру и вновь что-то промычал, но теперь это что-то было очень жалобным. По его окровавленным щекам прокатилась слеза. «Нет», — обрезал Валера. Блондин сделал недовольный жест, резко соскочив со стола и раздосадованно хлопнув себя по бедрам. «Как жаль, я ведь уже пиджак испачкал». Он сделал паузу. «Хорошенько подумай, он ведь тебя прихлопнуть хотел». Он вновь нагнулся к уху Валеры. «Я уверен, что и сейчас бы прихлопнул». «Нет», отрезал Валера. «Он свое получил». Блондин был явно расстроен. Он обошел Валеру со спины и, опершись на стол обеими руками, свесил голову и немного помолчал. Его белесая длинная челка при этом съехала сбока и болталась перед раскуроченным лицом белуги. «Ну, тогда давай рассказывай. А потом я все равно продолжу. Я принципиальный, знаешь ли. И денег за халтуру не беру. Уж если назвался груздем...» Он погладил лицо белуги. «То лезь в кузов». Нет. Снова сказал Валера. Не продолжишь. Я буду говорить только с главным. Виноградов мертв. Но ведь главным был не он. Так что ведите нас к нему. Ха-ха-ха! Ты думаешь, что я не вытащу из тебя информацию здесь? Ты ошибаешься. Он повернул голову со все еще пылающими глазами в сторону Валеры. Я не сомневаюсь в твоих талантах. Продолжил Валера. Но ты никак не проверишь информацию, что я тебе дам. И твои спонсоры будут крайне недовольны, когда наткнутся на одну из моих пустышек, которые я подготовил на случай отхода. А ребята уже будут далеко и сделают все, чтобы разоблачить вас. Поверь мне, им помогут. У меня еще остались хорошие и влиятельные друзья. И Верников твой идиот, если подумал, что я честно приведу к ним Гладыша и всех остальных. Стоит мне пригрозить сыном. Тогда в Казахстане я просто подыграл ему, сохраняя эту игру до самого конца, пока Гладыш не решил меня убрать. А, я в твоих талантах, как и в коварстве, не сомневаюсь. Подметил блондин. Ну, а что если я и есть главный? Пусть ты и хороший палач, но у тебя мозгов не хватит, чтобы такое провернуть. Сказал Валера. Так что прибереги силы на будущее. К тому же, будь ты главный, ты бы не стал тащить свой зад на явочную квартиру. Так же, как и не стал бы сейчас тратить время на меня. Потому как забот у тех, кто стоит за всем этим, еще хватает. Ведь уже вторник, надо двигаться дальше. Или я не прав? Прав. Сказал блондин и неожиданно силой приложился кулаком по лицу Валеры, рассекая тому щеку острыми костяшками. Прав, мозгач. Сосранец, весь кайф мне ломаешь. Ну ладно, по крайней мере тебе одного хватит. А белуга сейчас почувствует всю прелесть боли. И он проследовал к здоровяку в маске, все еще покорно державшему дипломат в своих огромных ладонях. Нет. Сплюнув кровь, возразил Валера, и блондин остановился в полушаге к инструментам, замерев с одной ногой в воздухе. Я думаю, что белуга тебе тоже сказал не все, что знает. У нас был уговор. Валера понимал, что настало время раскрывать все козыри. У всех четверых. Гладыш знал о намерении Виноградова убрать нас. Поэтому мы решили на случай промашки отправить свою часть информации об операции по непросвеченным вами каналам одному очень надежному человеку. Если кто-то не выйдет на связь в течение 3 дней, инфа сливается в СМИ и непосредственно властям, тем, что не имеют причастности к вашим деяниям. Информация Гладыша уже осветилась в СМИ. Пусть раньше времени и совершенно случайно. В этот раз вам удалось это заметить. Рано или поздно люди поймут, что вы их обдурили. И если не сегодня, то в четверг точно. Избавишься от нас сейчас, планы операции от всех четверых попадут в Минобороны уже послезавтра. И тогда будет сложновато соскочить, как сегодня. Помимо всего, что касается Питера, там есть наводки и на ваших людей в Москве. Ты думал, мы дилетанты? Информация надежно сокрыта. И как только время придет, а на связь мы не выйдем, о ее местонахождении узнает наш контакт. Ахмед мертв, Гладыш тоже. Белуга уже на связь нормально выйти точно не сможет, благодаря твоим стараниям. Как думаешь, понравится ли это твоему нанимателю? Ах да, тебе разве Белуга об этом не сказал? Блондин провернулся на одной ноге и злостно процедил сквозь стиснутые зубы. Нет. Так что не в твоих интересах сейчас ставить мне условия. Валера почувствовал, что пробил оппонента. Мои условия. Говорить буду только с главным. В штабе, а не здесь. Я могу ему позвонить. Ты ведь не думаешь, что я повезу тебя в Москву? Наверняка есть полевой штаб здесь. А то как же еще Виноградов собирал своих соратников? Не в своем же особняке. К тому же он ведь не был главным. Что ты мне только что подтвердил? Или я чего-то не понимаю? Блондин был в бешенстве. Жилка на его виске пульсировала. Его красиво развели на то, чего знать не следовало. Вдобавок его садистские чувства были осквернены. Так обрезать все его планы было все равно, что отобрать у малыша любимую игрушку. Казалось, что вот-вот этот взрослый человек упадет на пол и начнет кататься в приступе истерического плача, маша ногами и заламывая себе руки. Но блондин вдруг успокоился, вдохнул и приказал. Освободите Белугина, а с тобой, Голубев. Блондин в который раз подобрался предельно близко к Валере. Я еще поквитаюсь. После того, как ты станешь ненужным, я лично вызову из тебя прикончить. Абсолютно бесплатно. Это будет медленно, болезненно и торжественно. Поверь мне. Затем он обратился к близнецам. Ведите их в фургон. Я позвоню актеру. С этими словами блондин вырвал свой дипломат и, громко хлопнув дверью, вышел вон. Вторник, 5 утра, борщ и рыба.